Глава 20. Крокодилы с суровым безжизненным взглядом следили за нашим пиршеством. Мясники отрубили им головы, поместили на глиняные блюда длиной более моей руки, а срезанное с туш мясо разложили вокруг, перемежив исходящие горячий паром куски речным чесноком и вареным сахарным тростником. На праздник собралось все селение. Взрослые, поджав под себя ноги, расселись на широких плотах. Ни стульев, ни столов здесь не было, а дети, как могли, втиснулись между ними. Мы, четверо выживших в испытании, заслужили себе место на центральной барже, рядом со свидетелем. Разместившиеся на ней мужчины и женщины не все были из старших и не все из сильнейших, зато носили на себе множество шрамов и держались с уверенностью людей, многократно смотревших в глаза смерти. Ночь беззвучно подступала от поверхности воды, просачивалась среди тростника, протекала между домами и заполнила, наконец, небо. На западе путалась в качающемся камыше низкая восковая луна. Дым очагов затягивал звезды, зато фонарики из рыбьей кожи, покачиваясь на веревках над нашими головами, освещали яства и лица розовым светом. Я ощущала рядом с собой рука, неподвижного среди общего движения, надежную веху в изменчивой дельте. Обернувшись, я взглянула в его почерневшие от света фонарей глаза. Крошечная старушонка с руками-пауками смазала ему проколы от зубов какой-то мазью, зашила и залила все густым соком, выжатым из незнакомых мне клубней. Я уговаривала его полежать, но рук покачал головой. И не такое бывало. За едой раны его, казалось, не беспокоили. Поврежденный левой рукой он пользовался наравне с правой, только временами шевелил пальцами, проверяя, как они слушаются. Ни один из нас не вышел из воды невредимым. У меня на щеке наливался здоровенный кровоподтек, и кость, похоже, треснула, хотя проверить я не сумела. У Коссула вдоль бедра тянулась пара длинных порезов, и даже Элла, чье сражение закончилось, не успев начаться, заработала пару воспаленных на вид ссадин на оголенном плече и, подобно руку, не обращала на них внимания. В общей сложности мы дешево отделались. Мы дешево. Демлун, чье тело мясники вырубили из крокодильей туши, заплатил дороже. Мы ели, а его останки и тело Хина — лежали на тростниковом плотике, плававшем в десятке шагов от нас. Ночное пиршество было не только праздничным, но и поминальным. Рук не возражал. В его отношении к трупам сквозила свойственная моему ордену практичность. Но раз или два я поймала его взгляды на плавучей тени, как будто мертвая плоть могла ответить на какой-то его невысказанный вопрос. А когда свидетель приказал, наконец, зажечь погребальный костер, рук не сводил глаз с языков пламени. Пока мокрые тела превращались в пепел, вуотоны ввели простой заунывный мотив. Пели на своем языке. «О чем они поют?» — тихо обратилась я к Чуа. «Воспевают его отвагу», — ответила она. «Странный обычай», — совершенно бесстрастно отметил рук. «Угробить человека, чтобы потом воспеть его отвагу». Свидетель обернулся к нам. «Мы просили от него не большего, чем ждем от собственных детей», — заметил он. «Что за народ скармливает своих детей крокодилам?» «Они не пища, они бойцы». «Мертвые не сражаются». «Если они погибают», — ровным голосом возразил свидетель, то погибают с ножом в руке. Чем гордиться тому, кто всю жизнь прятался? «В Домбанге больше 100 000 человек», — сказал Рук. «Почти все они живут в веселье и благоденствии. Их никто не бросает голыми в дельту подраться с крокодилами». «Потому-то люди Домбанга так слабы. Вы забыли своих богов». Обгладывавший мясо с ребра Коссол помедлил, утер рот и ткнул в вождя вуотонов кровавой костью. «Расскажи нам, о богах. Одноглазый кивнул так, словно ждал этой просьбы. «Ты не из Думбанга», — сказал он. «Она из Думбанга», — кивнула на меня Элла. «Мы Кетрал». Коссал закатил глаза, но спорить не стал. «Кетрал». Свидетель растянул слово, словно пробовал его на прочность. «Я слышал об этих воинах. Теперь понимаю, почему вы пришли с богам по мерке». Он тихо пробормотал что-то сидевшим рядом вуотоном. Я разобрала только слово «кетрал». По цепочке от него прокатились удивленные вопросы и восклицания. Мужчины и женщины, блестя глазами на татуированных лицах, разглядывали нас, словно впервые увидели. «И зачем же, — помолчав, спросил свидетель, — Кетрал явились в дарованную страну?» «Чтобы найти вас», — мрачно обронил рук и шевельнулся, как разворачивающее кольца змея. «Ты не Кетрал, — сказал предводитель. — Тебя мы видели в городе. Зачем ты искал тех, кого так долго не замечал?» «Затем, что неделю назад перебили почти 200 человек. Половина — нурцы, половина — уроженцы города». «Ах!» Свидетель перевел сказанное остальным и снова повернулся к руку. «Плоский корабль с пропахшей солью обшивкой». «Когда мы его нашли, там пахло не столько солью, сколько кровью». «Великая жертва», — кивнул свидетель. «Святая». «Что же святого?» — сказал Рук. «В 200 людей с выдранными глотками, оторванными руками, отрубленными головами и посаженными в пустые глазницы травами». «Это работа трех», — ответил свидетель так, словно это все объясняло. Рук долго смотрел на него, затем обвел взглядом сгрудившихся на лодках и плотах вуотонов. «Трех?» — тихо спросил он. «Или 3000?» «Ты думаешь, на твоих людей напали мы?» «Я ни разу не видел богов», — ответил Рук. «А вас я вижу». «Вы потому не видите богов, что ваш город забыл поклонение». «О, с поклонением в Думбанге все прекрасно. Детей еженедельно волокут на смерть в Дельте». «Трое не принимают ваших жалких жертв», — покачал головой свидетель. «Как ягуар не прикоснется к тухлому мясу». «Я видел трупы», — тихо ответил Рук. «В дарованной стране хватает способов умереть», — возразил свидетель. «От змеиных укусов и пауков, от воды, от жажды». В сознании у меня жарко полыхнуло видение. Глаза ягуара. И под ними иные глаза. Женщины и не женщины. Меня пронзила боль. Раны давным-давно затянулись, но сейчас каждый шрам будто снова начал кровоточить. У меня вдруг закружилась голова. Огни фонарей заметались по кругу, и звезды загорелись огнями. Свидетель вел беседу с Руком, как видно, не заметив моего кратковременного беспамятства. «То, чем занимаются ваши жрецы, — это не поклонение», — сказал человек, пытавшийся скормить нас крокодилом. «Вы сами пришли к нам? Вы этого добивались?» «Мы добивались разговора». «Только тот, кто измерен, имеет голос». Одноглазый покачал головой и повторил. «Вы этого хотели?» «А те, кто остался на барке?» — спросил Рук. «Они тоже сами выбрали свою судьбу?» «Мы связаны клятвой предков». «Разве горожане не слабаки?» — фыркнул Рук. «Разве мы не тухлятина, непригодная для трех?» 200 вооруженных человек, готовых применить силу, — это не одинокая душа, оставленная на илистой отмели», — улыбнулся свидетель. «Такая добыча достойна охотников». Рук промолчал. Мертвый крокодил прорезями глаз озирал ночь, Замирающий пир, застывший на блюдах жир, уже не красно-коричневый, а серый. «Откуда ты все это знаешь, если никогда не видел троих?» — спросила я. Свидетель повернул ко мне татуированное лицо, взглянул, казалось, не только на меня, но и сквозь. «Каждые 10-20 лет они оставляют одного из воинов в живых». «Зачем?» — удивилась я. «Чтобы тот...» Он поднял руку к своей груди и улыбнулся, словно удивляясь, что уцелевшее тело еще при нем. «Свидетельствовал истину». Меня снова накрыло головокружение, но я отогнала его, принудила себя сквозь туман воспоминания смотреть в настоящее, на сидевшего передо мной мужчину, и высвободила вопрос, огнем жегший мне гортань. «Как они выбирают?» — сорвались с языка сиплые звуки. «Как выбирают, кого пощадить?» «Нам их пути неведомы», — пожал он плечами. «Возможно», — ответила я. «Но вы поклоняетесь им не первую тысячу лет. Должны иметь представление, почему они поступают именно так». Свидетель поднял бровь. Я чувствовала на себе его непроницаемый взгляд. Чувствовала и вопрошающий взгляд рука. Я догадывалась, что перешла черту. Слишком настойчиво добивалась ответов, которые не должны были меня волновать. И все же, встретившись с человеком, якобы узревшим богов, я должна была понять. «Почему пощадили тебя?» — резко спросила я. Свидетель поджал губы, пальцем, как линию на карте, проследил тянущийся по плечу шрам. «Я видел в них себя», — наконец ответил он. «Может быть, они увидели во мне частицу себя?» Вот он покачал головой, будто бы сомневаясь в собственных словах. «Может быть, им нужен тот, кто учил бы новое поколение?» «Учил умирать?» — проворчал Рук. «Учил жить, сражаться?» Свидетель помолчал. «Трое могли бы в один день покончить с нами со всеми. Они могли бы каждую ночь восставать из вод и утаскивать нас в могилы. Ты видел своих людей на том плоском корабле. Ты знаешь, на что они способны?» «Почему же они так не делают? Если так любят охоту...» Я кивнула на качающиеся вокруг озера камыши. «Почему мы еще здесь?» «А иначе на кого им охотиться?» «Если это так, — сказал Рук, — хотя я в это не верю, вы сами себя превращаете в жертву». «Все мы жертвы», — улыбнулся ему свидетель. «Жизнь не в кончине, а в самом ее течении». «Тебе легко говорить», — покачал головой Рук. «Ты спасся». С лица вождя смело улыбку. Взгляд стал вдруг пустым, глаза — дырами, просверленными в бездонную тьму. «Жить с памятью о трех вовсе нелегко». «Как волнительно!» — проворковала Элла, коснувшись ладонью его плеча. «Ты их действительно видел?» Вождь кивнул. «Как они выглядят?» Я не позволила себе склониться к рассказчику. Память ударила меня кулаком, стерев настоящее. Я снова видела замершего ягуара на берегу. Видела, как он подобрался и прыгнул, разинув пасть. В воспоминании я тщетно заслонилась рукой, сопротивляясь до последнего. И вновь, как тысячу раз во сне, женщина, не бывшая женщиной, взметнулась из воды в совершенстве наготы. Легко поймала зверя за загривок. Ягуар дернулся и обмяк со сломанной шеей. Она легко отбросила тяжелую тушу, как отбрасывают сытно наевшись последнюю дочисто обгрызенную кость. Я снова ощутила, как зашло сердце, когда она склонилась надо мной. Я снова увидела ее глаза. Глаза, что преследовали меня много лет. Холодные, золотистые глаза на безупречном лице. Я услышала собственный голос. «Ты пришла меня спасти?» Я увидела ее зубы, ее заостренные резцы, когда она улыбнулась и покачала головой. «Они прекрасны». Долю мгновения я думала, что это мои слова, хотя я не открывала рта. Потом поняла, что говорил свидетель. Воспоминание стало меркнуть. Сквозь него снова проступало настоящее, сидящие на тростниковых плотиках вуотоны, лениво таращившиеся на меня крокодильи головы, готовый ко всему рук, задержавшиеся на плече вождя пальцы Эллы и невозможно далекий взгляд самого свидетеля. «Похоже на людей», — услышала я свой голос. «Они против нас, как мы против своих теней», — ответил он. Моя тень рядом с тенью рука шевельнулась на плотике, дернулась вместе с огоньком фонаря, как будто в нас обоих сидело что-то беспокойное. Будто что-то под или за нашей кожей и костями не хотело мириться с неподвижностью тел. «Как мило», — Элла погладила вождя по плечу. «В сравнении с тенями мне нравится, хотя я его не понимаю». «Они похожи на нас», — произнесла я. Горячие слова не желали больше оставаться внутри. «Похоже, но быстрее и сильнее. Совершеннее. В них больше того, что делает нас живыми». Коссол прищурился на меня из-за тарелки с остывающим мясом. «Ты их видела?» Это был не вопрос, и я не стала отвечать. «Какого цвета у нее глаза?» — спросила я, повернувшись к предводителю вуотонов. «Как последний луч солнца», — улыбнулся он воспоминанию. «Золотые?» Он кивнул. «А шрам?» — уточнила я, чувствуя, как болезненно колотится сердце. «Вот здесь?» Я пальцем обозначила линию вдоль подбородка. «Так ты ее тоже видела?» Помедлив, я кивнула. Я чувствовала на себе серьезные неотрывные взгляды вуотонов. Я не отвечала на них. Только один взгляд что-то значил. Взгляд рука, изучавший меня с гневом и откровенным недоверием. «Ты бы мне не поверил», — обратилась я к нему. «Я и теперь не верю», — покачал он головой. Я хотела возразить, но не сумела. Я всю жизнь носила в себе воспоминания об этих золотых глазах, об ужасающей небрежности, с какой она отшвырнула ягуара. Но оно почти всегда представлялось мне видением, сном, порождением спекшегося на солнце мозга. «Конечно, не веришь», — помолчав, ответила я. «Мне самой не верится. А ведь я ее видела». Отвернувшись от рука, я наткнулась на пристальный взгляд Чуа. «Когда она тебя нашла?» Я смотрела на нее, не зная, как рассказать о встрече, которую отрицала почти два десятилетия. Рыбачка, стиснув сложенные на коленях морщинистые руки, смотрела на меня. И свидетель смотрел своим единственным глазом. И Коссол. Даже Элла в кои-то веки молчала. Я могла бы утаить воспоминания, загнать обратно в тот уголок сознания, где таила его все эти годы, но я устала сдерживаться. Устала скрывать. Строгие лики вуотонов подергивались в танцующих отблесках. Луна выпуталась из камышей и повисла над нами одиноким, невероятно далеким фонарем, почти затерявшимся в безбрежной ночи. «Это было», — сказала я себе, селясь прочувствовать правдивость слов. «Было наяву». Он единственный здесь сомневался. И, вероятно, именно поэтому я повернулась к руку, глубоко вздохнула и заговорила. «Мне было 8 лет, когда мать связала меня по рукам и ногам и заплатила жрецу, чтобы оставил меня в дельте». «Об этом ты мне рассказывала». «Не все». Рук открыл рот, чтобы возразить, но тряхнул головой и снова сомкнул губы. Не знаю, было ли это приглашением продолжить историю или отказом касаться темы, все равно. Я уже бросилась со скалы. Возврата нет. Остается только нырять. Мать думала, что, пожертвовав дельте дочь, вернет отцу удачу, спасет их обоих. потому и отдала меня жрецу. Тот увез меня в дельту. Я очнулась на илистой отмеле. Перед глазами все плавало, голова гудела. Города я не видела, даже дымков не высмотрела. Вокруг одни тростники и медленная темная вода кружится у самых ног. Я бросила взгляд на свидетеля. Жрец меня развязал. «Даже в городе сохранились остатки здравомыслия», — кивнул тот. «Это охота», — тихо договорила я. «Кеманх с супругами никогда не стали бы охотиться на восьмилетнее дитя. Горожане, называющие себя жрецами, об этом забыли. Но даже они не могли забыть, что трое охотники». Свидетель склонил голову набок. «Тебе дали оружие». «Какое там оружие?» — тихо ответила я. «Ржавый нож». Я как сейчас ощутила в руке его тяжесть. Грубую деревянную рукоять, щербатое тусклое лезвие. «Издевка», — покачал головой свидетель. «Возможно», — ответила я. «Но мне этот нож спас жизнь». Я смотрела в свивающиеся струи воспоминаний. Я долго не шевелилась. Болела голова, ноги были свинцовые, но не это мешало подняться и попытаться спастись, а ужас. Слепая паника пригвоздила меня к месту крепче стальных оков. С тем же успехом жрец мог оставить меня связанной. Я пролежала так все утро, гадая, когда и как придет смерть. День был жаркий. Язык распух во рту, но я не смела потянуться к воде, даже дернуться не решалась. Меня пугали квирны, змеи, крокодилы, все пугало. Уже под вечер на отмель у тростников опустилась красноклювая утка. Только она начала выклевывать букашек, как в тростниках развернулись бурые кольца, захватили птицу в петлю и стали душить. Я не могла шевельнуться, только смотрела. Утка дергалась, билась, скребла лапками ил. Казалось, она умирала целую вечность. Наконец, успокоилась. Тогда мне пришло в голову воткнуть нож себе в живот. Быть мертвой казалось куда спокойнее, чем умирать. Умирать казалось тяжело. Я не знала, куда иду. Просто хотела оказаться подальше от этой утки, медленно заглатывающей ее змеи. И я двинулась вдоль отмели. Дошла до конца, откуда можно было либо плыть к острову, либо уйти в камыши. Я поплыла. Заставила себя грести медленно, без плеска, чтобы не привлечь стаю квирн. Добравшись до острова, я взобралась на невысокое дерево и уснула. Проснулась я от непонятного удушья. Решила сперва, что отец схватил меня большой рукой за горло и давит, и только потом вспомнила, что я не дома, что в воздухе не стоит запах квея и не слышно брани. И тут я свалилась с дерева. Ударившись о землю, вспомнила все. Жреца, илистую отмель, остров. Я схватилась за грудь и нащупала обвившего меня удава, все ту же сжимающего кольца. Мое счастье, что я не выронила ножа и что державшая его рука осталась свободной. Я с бешеной яростью накинулась на змею, колола так бестолково, что несколько раз и себя порезала. В конце концов, когда я уже теряла силы, она распустила кольца. Я стянула ее с себя, отбросила подальше и, дрожа, вернулась на дерево. Полдня я не сводила глаз с мертвого удава, но все же заставила себя слезть, ободрать кожу и съесть еще теплое мясо. Я прожила на том островке 3 дня. А потом появился ягуар. Может, его привлекла растекшаяся по земле змеиная кровь или моя кровь из порезов. Они открывались при каждом движении. А может, просто иссякла моя удача. Он застал меня на берегу с самодельным копьецом в руке. Я пыталась загарпунить угря. И я его заметила, потому что вокруг разом все затихло. Насекомые и мелкие птицы все как онемели. Помню, обернувшись, я увидела пестрый мех, круглые глаза, зубы, и прежде подумала, какой красивый. а потом уже «вот теперь я умру». Какое-то время мне удавалось его отгонять. В одной руке я сжимала нож, в другой — копье. Зверь был осторожен, но остров стал мне ловушкой. Плавает ягуар лучше меня, а я была уже обессилена, больна, измучена зноем. Некуда было податься, некуда бежать. С каждым его броском я становилась медлительней. И в конце концов он пробил мою защиту. Рванул руку когтем, сбил копье в воду, отскочил, сделал круг и замер перед смертельным прыжком. Этот прыжок убил меня. Убил бы. Если бы, едва его лапы оторвались от земли, из воды не взметнулась женщина. Или не женщина. Нагая, с золотыми глазами. Она в прыжке перехватила кота, сломала ему шею и отбросила в сторону. «Кем-Анг!» — негромко проговорил свидетель. Я долго смотрела на него, прежде чем спросить, «Почему?» «Удивительны пути богов!» — пожал он плечами. «Не могу говорить за нее. Не то сказал бы, что она увидела в тебе будущее. В 8-летней девочке, 3 дня выживавшей в дельте, убившей удава, сразившейся с ягуаром, она увидела, кем ты можешь стать, и сочла нужным сберечь». «Кого?» «Женщину, которая со временем станет достойна охотников», — с улыбкой ответил он. «Она не могла знать, что я вернусь», — мотнула я головой. Свидетель раскинул руки, словно обнимая пирующих, поселок, ночь. «Однако через много лет ты вернулась, и теперь ищешь ее». Пили мы до поздней ночи. Помню, у меня мелькнула пьяная мысль. Как это странно, что те же люди, что косились на нас и пытались скормить крокодилом, обернулись такими гостеприимными и щедрыми, такими дружелюбными. По кругу снова и снова пускали кувшины квея, дети подчищали остатки угощения, взрослые стали перебираться с плота на плот, переходя от беседы к беседе. Я не понимала языка, но, судя по оживленным лицам и тычущим в нашу сторону пальцем, речь шла в основном о сегодняшней схватке. Люди, понимающие, кивали, словно видели все это 1000 раз. Дети, еще не доросшие до встречи с крокодилами, всю ночь затверживали каждую мелочь в поисках подсказок, которые помогут им в день, когда им самим придется голыми окунуться в озеро. Вуатоны, похоже, были от нас без ума. Они рассматривали раны рука, шумно обсуждали рубцы на плече у Эллы, с явным, хоть и опасливым любопытством, поглядывали на Коссола. К Чуа подходили люди постарше, те, кто мог помнить ее по временам, когда она еще не променяла плавучее селение на Домбанг. Возвращение в дом ее детства, похоже, не радовало рыбачку, и когда взрослые достали глиняные трубки, набили их неизвестными мне пахучими листьями и принялись вдыхать дым тлеющих огоньков, она тихо ускользнула прочь. Кажется, больше всех вуатоны интересовались мною. Когда я закончил рассказ, свидетель обратился к соплеменникам с продолжительной речью. Дослушав его, местные повернулись ко мне и почтительно склонили головы. Основательно напившись и накурившись, люди толпились вокруг меня, увешивали ожерельями, совали мне кто бутылку, кто трубку, уговаривали выпить, покурить, потанцевать. Мне-то больше всего хотелось поспать, но квей в крови сделал свое дело. И вот я уже отплясывала незнакомый танец под бой дюжины кожаных барабанов, расставленных полукругом на самой большой барже. Рук отыскал меня и вытащил из толпы на край широкого плота. Вода вздрагивала в такт музыке. Удары барабанов разбивали скользящий по глади лунный свет. За весь вечер я не заметила, чтобы Рук пил или курил. «Ты понимаешь, как легко убить пьяного?» — прорычал он. «Пьяные спят куда крепче!» Я заглянула в темные глаза и махнула ему за спину, на веселящийся народ. Коссел скрылся, зато Элла кружила, меняя партнеров. Ее легкие ноги сразу подстроились к новой музыке. Дети подпевали барабаном, а старики, уже негодные для пляски, отбивали узловатыми руками ритм на коленях. «Ты правда думаешь, это для того затеяли?» — спросила я. Он сжал зубы. «Смотри». Я развернула его, обняв за плечи. «Смотри, тебе не кажется, что это странный способ отдать нас Богу?» «Какому Богу?» — прищурился он. Я прокляла свой пьяный язык. «Да любому Богу. Они могли сразу расстрелять нас из луков. Могли убить после схватки с крокодилами. Могли залить твою руку не целебной мазью, а ядом. Могли запросто отравить пищу». Покачав головой, я притянула его к себе. «А они вместо того накормили нас и отвели хижину для ночлега». Слово «хижина» не слишком точно описывало три дома, выделенных нам свидетелем. Уютные округлые шалаши из плотно сплетенных камышей, каждый на своем плотике. Один уже занял Коссел, второй — Чуа. Элла, как видно, ложиться не собиралась, так что третий оставался нам с Руком. С востока повеял теплый ветерок. В тихие запахи ила и человеческих тел замешалась океанская соль. А потом хлынул дождь. Скрыл все, кроме Рука, освещенного туманным светом раскачивающегося на ветру фонаря. «Идем». Я потянула его за руку. «Куда?» — осведомился он чуть слышно за шумом дождя, складывающимся из миллиона крошечных всплесков. «Под крышу». Я указала на смутные очертания нашей хижины. «Даже если нас решили убить, мокнуть не обязательно». Он стряхнул мою руку. Я ждала сопротивления, но Рук, чуть помедлив, кивнул и махнул мне, чтобы шла первой. Толстый камыш кровли глушил ливень и еще звучавшие на большом плоту барабаны. В маленьком жилище было темно и тепло, попахивало дымом, потом и какими-то незнакомыми пряностями. Поначалу я различала только тень Рука и серебряную занавес дождя в низком дверном проеме. Над дверью болтался одинокий фонарик. Огонек плясал на ветру, но защищенный рыбьей чешуей держался, и его красный свет просачивался в хижину. Вскоре я стал различать обстановку. Ровный ряд глиняных кувшинов у двери, прислоненные к стене остроги, полдесятка подвешенных под крышей корзин, камышовые подстилки в самой глубине. Мы остановились у входа. Я услышала дыхание Рука, ощутила жар его тела и подняла принесенный с собой кувшин. «Выпьешь?» Он отрицательно мотнул головой, вглядываясь в дождевую пелену. Я обняла его за плечи, привлекла к себе. «Может, стоит хоть раз кому-то довериться?» Рук окаменел в моих объятиях. «Они убили Демлуна». «Этот парень и так не выбрался бы из Дельты». Я понимала, что говорю не то, но заблудилась в дыму курений. «Он не должен был умереть в пасти грязной твари». «И не должен был с воплем кидаться в воду, предлагая себя на корм крокодилам». Я опять поболтала кувшином у него перед носом. «Попробуй». Он хотел вырваться, но я этого ожидала и прижала его крепче. «Пусти», — проворчал он. «Не пущу». Я видела за дверью двух танцующих под нежными уколами дождевых струй вуотонов. Когда ливень ненадолго поредел, мне открылась кружащая в толпе Элла. «Любовь не переживают в одиночку», — напомнила я себе. «Она не у тебя в голове. Она в пространстве между вами». Я развернула руку к себе лицом. «Послушай, ты хочешь услышать, что мне жаль Демлуна?» Я покачала головой. «Не жаль». «Потому что ты видела богиню?» — тихо сказал он. «Потому что вдруг постигла истину?» потому что поверила в необходимость жертвовать дарованной стране?» Я ступней подсекла ему лодыжку, повалила на камыши, приникла лицом к самому лицу. «Я была жертвой Дельти. Я 3 дня ждала смерти, пока на меня не наткнулись ошарашенные домбангские рыбаки». «И теперь, по-твоему, пришла очередь других? Отец тебя бил, ненавидел, мать тебя предала, и потому неплохо отправить кого-то другого, совсем непричастного, впасть крокодилам?» Там, где полагалось быть сердцу, у меня горел пожар. Я бы не удивилась, если бы мои слова опалили руку-лицо. Я чувствовала его скрытую силу, но почему-то он не пытался вывернуться из-под меня. «Какой смерти ты для него хотел?» — прорычала я. «Не такой». «Они все такие. Неважно, что ведет к смерти. Зубы зверя, болезнь, нож или меч, змеиный укус — все это не смерть». Дыхание обжигало мне горло. Я чуяла запах его пота. Памятью ощущая прикосновение его окровавленных губ, я выдохнула ему в рот. «Смерть обрывает страдания. Смерть — благословение». «Зачем же ты всю жизнь бежишь от нее?» «Откуда тебе знать?» — проворчала я. «На что я трачу свою жизнь?» Рук встретил мой гневный взгляд. «Не пойму, Кетрал ты. Или присягнувшая черепу. Или какая-нибудь сраная наемница на службе губящих Домбанк ублюдков». «Если бы я стремилась погубить Домбанк, что бы я здесь делала? Зачем бы помогала тебе?» «А ты помогаешь? Правда, ты рядом со мной. Но чем ты занимаешься на самом деле?» «Когда не выдираю тебя из крокодильей пасти, не выдыхая воздух тебе в рот?» Он сжал зубы. Взяв в ладони его подбородок, я прижалась к нему покрепче. «Желаю я тебе смерти. Мне стоило просто подождать». Я вытянула из чехла нож. «Я и сейчас могла бы тебя убить». Рук перехватил мое запястье, тряхнул головой, опрокинул меня на спину. «Нет», — прорычал он. «Не могла бы». Он выкрутил мне руку, и я выпустила нож. Его время еще не настало. Прежде я должна была Рука полюбить. «Я вернулась в Домбанк, потому что не могла кое-что забыть и должна была увидеть снова». «Это твоя богиня!» — горячо вдохнул он мне в лицо. «Я 5 лет пытался вытоптать этот грёбаный миф!» «Она не моя богиня». «Но ты веришь, что она существует? Веришь, что она здесь?» «Ты существуешь», — сказала я, обхватив его затылок и притягивая голову к себе так, чтобы дышать его дыханием. «Ты здесь, но ты не бог». Глаза его казались дырами в голове. «Какого хрена тебе надо, Пир?» «Тебя». Этого я выговорить не смогла. Не то чтобы это не было правдой, я желала его в эту минуту, хотела почувствовать на себе его тяжесть, ощутить кожей голую кожу. Я хотела его любви и хотела его любить, но не только. Всему, чего я желала, имя было Легион. Снова взять за глотку мать, принять благословение Ананшаэля, подставить лицо прохладному ветру Рашамбара, увидеть то совершенное создание, что много лет назад спасло меня от ягуара. Желания толпились вокруг, как нищие с протянутыми руками, требуя еще и еще. «Легкости», — сказала я. Рук фыркнул. Звук был чем-то средним между смешком и кряканьем от удара в живот. И скатился с меня. «Нет, не то», — хотелось сказать мне. «Мне мешает собственная тяжесть». Но он уже отошел. Сел в дверях, уставился в дождь и, приложившись к кувшину с квеем, глотал еще и еще. Я привстала, подобрала нож и присоединилась к нему, все еще подыскивая слова. Буря затихла. Мне была видна Элла на плоту напротив. Почти все вуотоны попрятались в своих хижинах или в просторных восьмиугольных строениях, стоявших по окружности селения. Но с десяток мужчин и женщин, презрев потоп, отплясывали под глухой бой барабанов. Элла с залитым струями лицом, поблескивая мокрой кожей, переходила от партнера к партнеру. «Хочу быть такой, как она». Я не сознавала, сколько в этих словах правды, пока не произнесла их вслух. «По-моему, она сумасшедшая», — отозвался Рук. «Она знает, кто она есть», — покачала я головой. «Понимает, чего хочет. Ее ничто не волнует». «А должно бы». «Что должно бы?» Рук сделал большой глоток, отставил кувшин и махнул в дождь. «Выбор велик. Мир прогнил. И тот, кто этого не понимает, не чувствует костями, тоже наверняка прогнил». «А если мы все прогнили?» «Я учитываю такую возможность», — мрачно хмыкнул Рук. Я провела пальцем по его свежей ране, потом потянулась выше, к шраму на подбородке. «И что же нам делать?» «Исправиться, насколько сумеем», — ответил он, мотнув головой. Дождь хлынул с новой силой, ворвался в камыши, вонзил серебряные клинки в свет фонарей, плеснул в дверной проем, залив мне ступни и колени. Я слышала, что последние танцоры еще держатся, но уже не видела ни фигур, ни движений. И, повернувшись к Руку, различила немного. Отблеск фонаря в его глазах, бусинки пота на груди, а остальное было изваяно из жара, жестких изломов и темноты. «Исправиться?» Попробовала я слово на вкус и обняла его лицо ладонями. Я затем и вернулась. И опять я не солгала. Он потрогал мои пальцы, словно дивился на них. Потом вдоль голой руки скользнул ладонью до плеча. Потрясающе нежно. Я дралась с ним, я с ним спала, а такого не помнила. «Лучше бы ты нашла другое место», — сказал он, мягко опрокинув меня в камыши и нависая сверху. «И другого мужчину». Я повозилась с его поясом, распустила, скользнула ладонью ему в штаны и нащупала его твердую готовность. «Другого нет», — сказала я, стягивая штаны и ногами выпутывая его лодыжки. Затем подняла руки, чтобы ему удобнее было снять с меня жилет. «Только ты». Конечно, он, как всякий мужчина, да и женщина на его месте, услышал не то, что было сказано. Он услышал последнее слово — «ты». А надо было задуматься, для чего.